19. Если бы каждый раз, когда я думаю о тебе, распускался хотя бы один цветок, земля стала бы огромным садом. Я стояла у ворот, ведущих под арку дома, где находилась наша с Филиппом квартира, и вдруг заметила в витрине книжной лавки красное яблоко на обложке одного томика. «Правила виноделов» Джона Ирвинга. Я не уловила смысла названия, оно оказалось слишком сложным для меня. В 1986-м, 18 лет, я была образована как шестилетка. Учительница. Школа. Я имею, ты имеешь. Я возвращаюсь домой. Это... Здравствуйте, мадам Панзани. Бэби-белл. Скип. Оазис. Балентайнс. Я купила эту толстенькую книгу, 821 страница, хотя, чтобы прочесть и понять одну фразу, мне требовались часы и усилия, какие даме 50-го размера нужны, чтобы влезть в джинсы 36-го. Но я ее купила, и уж очень сочным выглядело яблоко. Несколько месяцев назад я утратила желание. Филипп особенным образом дышал мне в затылок, давая понять, что готов и хочет. Он всегда хотел, но никогда не желал меня. Однажды я не шевельнулась, притворилась спящей. Впервые мое тело не ответило на призыв его тела. Потом желание вернулось, но очень скоро снова замерзло. Так иней время от времени появляется на окнах, деревьях и земле. Я всегда была в ладах с жизнью и чаще видела светлую сторону вещей и событий. Тень я игнорировала, как дома у воды, стоящие лицом к солнцу. Когда плывешь на лодке, любуешься яркими фасадами, белыми палисадниками с зеркальным отблеском и зеленеющими деревьями. Я редко вижу задники этих строений, мусорные баки и компостные ямы, заметны только с дороги. До встречи с Филиппом Туссеном я долго жила в приемных семьях, грызла ногти, но редко видела тени. С ним я узнала, что такое разочарование. Поняла, что наслаждаться мужчиной и любить его — разные вещи. Картинка из глянцевого журнала с изображением красавца потускнела. Праздность Филиппа, слабоволие в отношениях с родителями, дремлющая в нем тяга к насилию и запах чужих женщин на кончиках пальцев — что-то у меня украли. Ребенка хотел он. Сказал, будем делать детей. И он же, мужчина, на 10 лет старше меня, шептал матери, что подобрал меня, называл потеряшкой, извинялся. А когда она отвернулась выписать энный по счету чек, чмокнул меня в шею и пробормотал, что всегда вешал старикам лапшу на уши, лишь бы поскорее отвязались. Так он извинился, но слова прозвучали, оскорбительные слова. В тот день я подыграла ему. Улыбнулась, ответила, «Ладно, конечно, я понимаю». Утраченные иллюзии посеяли во мне нечто иное — силу. Живот у меня рос, а я чувствовала желание учиться. Нужно, наконец, понять, как трактуется выражение «слюньки текут», почему в книгах написаны те или другие слова. Раньше слова меня пугали, поэтому я почти ничего не читала. Я дожидалась, когда Филипп Туссен отправится на мотоциклетную прогулку, и начинала читать четвертую сторону обложки книги Ирвинга. Вслух, иначе я не улавливала смысл. Я превращалась в собственного двойника и рассказывала себе историю. Двойник хотел учиться и не собирался сдаваться. Мое настоящее и будущее сидели, склонившись над романом. Почему книги влекут нас, как люди? Почему обложки завораживают, как взгляд человека или показавшийся знакомый голос? Как, черт возьми, этот голос заставляет нас свернуть с пути, поднять глаза и, возможно, меняет сам ход нашей жизни? 2 часа спустя я была на 10-й странице и сумела понять только каждое 5-е слово. Я читала и перечитывала вслух вот эту фразу. «В сиротах больше детского, чем во всех остальных детях. Они привержены тому, что происходит ежедневно в одно и то же время. Для них очень важно все, что обещает продолжиться, они и жаждут устойчивости. Жаждут. Что значит это слово? Я купила словарь и научилась им пользоваться. До сих пор я хорошо знала только слова песен, написанных внутри конвертов пластинок на 33 оборота. Я слушала музыку, пытаясь одновременно читать, но ничего не получалось. Я впервые почувствовала, как шевельнулась Леонина, когда предавалась размышлениям о покупке словаря. Должно быть, ее разбудили произнесенные вслух слова. Я восприняла медленные движения моей дочки как побуждение к действию. На следующий день мы переехали в Мальгранж-сюр-Нанси и стали стрелочниками. Но перед этим я вышла купить словарь, нашла слово «жаждать» и узнала, что оно означает. «Жаждать» — страстно, ненасытно, жадно чего-то желать.